И дома наши молитвенные времянки. Но там где-то по глубине Вселенной есть прекрасный город Иерусалим, где каждому из нас приготовлено место, за что благодарение Богу. Есть там храм, который не человеками построенный. Он не похож на то, что мы сегодня представляем, но этим храмом является Агнец Иисус Христос. Слава Ему и благодарение. И когда мы сегодня поем, что скоро Христос придет, может быть, мы имеем чувство, кто поглубже, кто просто поет, немножко касается, а кто поет, поет одно, а думает другое. Но тем не менее мы благодарим Бога, что мы поем о том, что скоро наш Господь придет. За что слава Богу и благодарение. Мы вполне могли петь другие песни. И свой голос могли бы потребить на некие другие высказывания. Но мы сегодня благодарны Господу, так или иначе. Глубоко ли это или мелко. Причем мы сегодня сюда по зову щепца или по обряду, но мы сегодня склоняем колени в молитвенном доме. Слава Богу! Если было по обряду, то в конце служения может появиться и внутреннее желание не по обряду ходить, а внутренним человеком, сознавая то, что мы делаем, служить нашему Господу. Слава Ему и благодарение. И потому, когда Господь приходит к нам, Он приходит не с пустыми руками, Он что-то нам говорит, что-то добавить хочет к тому, что мы уже знаем. Почему? А потому что завтра будет новый день, завтра будут появиться новые проблемы. Вот они старые будут по форме, но корни могут быть новыми. И Господь хочет, чтобы мы вступили в этот день не просто обезоруженными, но чтобы мы могли пройти его так, чтобы не потерять спасение. Потому что, несмотря на то, что мы получили спасение, Господь одел нас в одежды праведности. Мы сегодня наследники вечного неба. Но есть одно но. Мы еще по земле ходим. И живем среди людей, которые не понимают нас, у которых нет никакого желания поддержать нас. Некоторые просто игнорируют наше существование. Но проигнорировать – это тоже, по сути дела, не помочь. А нам хочется не только начать наш путь, но мы кончить хотим в небе, правда? И я говорил, еще раз напомню, я говорю одну тему, которая сегодня очень важная. Может быть, я когда-то и у вас говорил, когда, значит, это было в Америке, где многие, наверное, из ваших родственников уже там, и мы многие были там. И когда один брат написал такое письмо клеветническое там куда-то в Вашингтон, и оно, какой-то там разумный человек получил его, ну, и отправил назад. Понял, что ему не надо. Ну, а тем не менее, человек это стал, если проверки пошли. Братья думают, откуда что взялось? Ну, и попало это письмо. Она глянула, говорит, папа, слушай, а я, кажется, знаю, кто его написал. Вот на прошлом богослужении таким же почерком была написана записочка о помощи. Не глянули, записочка сохранили. Я говорю, точно, призывают его. Иван, ты писал? Глянул, братья, я бес попутал. Говорит, что ж ты, говорит, писал на братья? А второй ему говорит, и как же ты думаешь войти в вечность, в Царство Небесное? Братья, я только до ворот, меня в Царство Небесное никто не пустит. Вы знаете, он понимает все это, голова работает. Но я не представляю, для чего жить тогда? Для чего ходить в церковь, когда ты сам понимаешь, что ты решил? Почему он так решил, не знаю. Наверное, считаю, что поворота не может быть. Может быть, но не знаю, почему он так решил. Но ходить в церковь и знать, что только до ворот себя пустят. Но я не представляю, что бы я чувствовал, если бы я понял, что я такой. Наверное, плакал. Наверное, сказал бы, какой смысл жить тогда? Ну да, люди не знают Господа. Они считают, что ничего там нет за гробом. Это просто сказки. Ну, тогда ладно. Ну, вешать с этой целью. А вечность они не думают о вечности. Я могу понять. Но когда человек знает, то есть вечность, есть Бог, понимая, что есть пропуск должен быть, и ходить, и заявлять, что я, значит, только до ворот, ты никто туда не пустит. Вы знаете, это человеческая трагедия. Это, наверное, нечто непоправимое. И я понимаю, что где-то был момент, когда человек чихнулся, как мы сегодня говорили. Потом где-то что-то было в его жизни. Он пошел таким путем, и потом продолжал что-то делать, потом, в конце концов, понял. Почему он так понял, я не знаю до сегодняшнего дня. Что возврата нет назад. И он хорошо сознает, что крест поставлен, ходить надо. Вот и получается вот так. И об этом я хотел бы сегодня говорить одну тему. И она будет очень важная. И для начала я возьму послание к евреям. 10 глава, 36-39 стихи. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющимся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Очень короткие слова. Не очень много написано. Но сегодня много открывается для нас на сегодняшний день. Что мы стоим в вере, и не исключено, что кто-то нас пытается поколебать почему-то. Писание это не исключает. И вы знаете, вы в вашей жизни, следуя за Господом, не однажды были моменты, когда колебалось все. Где-то колебалась вера, где-то, ну я не знаю, что еще, по какой причине могло колебаться. И Писание говорит, это далеко не безопасное состояние. Почему? Потому что еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. И не умедлит. А ты колеблешься. И хорошо, если только колеблешься. Вы знаете, что могут допускать такие колебания? Для того, чтобы укрепить нас. Человек укрепляется тогда, укореняется, когда его пытаются вырвать. Когда он пытается пустить глубже корни. Когда его пытаются поколебать, он старается находить причины, находит возможность, чтобы утвердиться и стоять прямо. Но Писание не скрывает. Это были непростые люди великие, которые были на учете у Господа. Господь ими очень сильно пользовался, а потом пришло время, и их не стало. Я помню, один раз говорил на эту тему, мне говорили об одном брате, правда, я его не мог знать, потому что он был неверующий долгое время. Это был человек, который в свое время, которым Господь очень сильно пользовался. Через него исцеления были, через него были откровения пророчества. Он трижды был восхищен на небо. И Бог возвращал назад. Но, к сожалению, умер с ругательствами на устах, как неспасенный человек. Почему? А вместе с тем, что Бог дал, было еще нечто в его жизни, что никто не видел, что его колебало, что не давало ему твердости шага. И однажды где-то он был подкошен и упал. И на это надо обратить внимание, потому что Писание так предупреждает. И если кто думает, что он стоит, то что там дальше написано? Береги, чтобы не упасть. Если кто думает, что он стоит, то береги, чтобы не упасть. И кто вот однажды очень правильно сказал, что говорит, вместе с нами рядом ходит и наше падение. Какую оно форму имеет, как оно называется, это уже другой вопрос. Это же вопрос рассуждений, вопрос исследования собственной жизни. Но Писание говорит, что такое колебание может быть. И здесь Господь предупреждает, праведный верою же будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на что? На погибель. Но мы стоим в вере ко спасению души. Слава Богу и благодарение. И когда мы сегодня ходим по этой земле и видим, как много пало, и Библия говорит о многих людях, которых были и их не стало. Это не просто опыт нашей жизни, брат, но опыт твой опыт, но в Библии об этом не написано. Я тогда не могу ничего говорить. Правильно. Опыт есть опыт. В Библии не написано, это значит, что нечто такое, простите, знак надо поставить. Но когда мы говорим о том, что в Библии написано, то тут вопросительный знак не поставишь. Тут надо быть честным и открытым и сказать «да» некоторых моментов. И я помню некоторые свидетельства, когда однажды, это было в свое время пробуждение, не помню, наверное, было где-то 55-60-е годы. Вы, наверное, помните, что в послевоенное время, после этих скорбей, люди обратились к Богу, и очень сильно действовал Дух Святой. Там где-то приходили молиться, схватили неверующие ведра, это было на учёте в массе, в Мискевичах было, я два таких места знаю. Прибежали тушить, оказывается, там верующие молятся, там ничего не горит. И прибежали, значит, тушить. А это было время, когда очень сильно издевались, когда Бог начал крестить Духом Святым. И стали дразнить, это вроде того, ненормальные люди. И когда они прибежали тушить, заглянули туда, и Бог некоторых из них покрестил Духом Святым, стали говорить на иных языках. Правда, некоторые отступили назад, а очень мало число осталось, стали ходить в церковь. Но уже никто никогда не смеялся над верующими. Говорит, не смейтесь. И я, говорит, сам говорил, попал под это тобой. Это правда, что они говорят? Это не лишь бы что. Значит, и я помню однажды, когда они с братьев свидетельства, когда очень сильное было излияние Духа Святого, то, говорит, я своими собственными глазами видел, когда начинали молиться, Бог отрывал от пола и по воздуху переставлял на другое место. Я вот открыл назад, смотрю, там брат стоит на уровне подоконника и молится, висит в воздухе. То есть Бог давал такие сильные свидетельства. И однажды, говорю, один из братьев свидетельства, когда они после богослужения шли домой, а надо было некоторое расстояние преодолеть. Эти, говорю, шли и пели. И один из братьев, значит, пел, что никогда я Господа не оставлю, никогда я не оставлю Святую Библию и так далее. А Дух Святой поднимает сосуд и говорит, подожди, сын мой, придет время, оставишь. Этот Бог посмотрел на сердце и видел, что есть нечто в нем таится, чего он не хочет открыть и с чем не хочет рассчитаться. Вы знаете, это не определение Божие, что кого-то взять, ну, как для предупреждения и поверить, чтобы он упал. Нет. Бог такие шутки не шутит. Он не пошутил с нами, когда призвал нас на путь спасения. Он хочет всех нас спасти, но он знает, что будут времена, когда мы будем колебаться. И он не хочет, чтобы было колебание к погибели нашей, но чтобы это было для утверждения, для укрепления большего и для спасения души, за что благодарение Богу. Вы знаете, мы просто-напросто не можем проигнорировать эти предупреждения. Однажды тоже где-то молится, это опять тоже время было. И Господь подходит нам, брат, и говорит, ты асур, ты милиционер. Вот мать говорит, братья, это ложь.